Глава 8. Мы подошли к поясу космической пустоты, разделявшему оба скопления. Ближнее H и дальнее Хи. Расстояние между скоплениями около сотни парсеков — пустяк по масштабам галактики, но вовсе не пустяк для наших кораблей. Некоторые капитаны настаивали на обследовании ближнего H, но я повернул в Хи, где мы уже побывали однажды. Там нас поджидали подготовленные к встрече враги, но также и несомненные друзья. Каждая эскадра двигалась самостоятельно, строем тарана в 8 слоев. В эскадре Осимы острие тарана составлял волопас. За ним шел гончий пес, а вокруг гончего пса по кольцу располагались 12 других звездолетов. Дальше этот слой из 13 звездолетов, один в центре и 12 по окружности, повторялся 7 раз с одним изменением. Диаметр окружности от слоя к слою увеличивался. Колоссальный конус из 102 кораблей штурмовал тенета неевклидовости, чуть не запутавшие когда-то пожирателя пространства. А на отдалении в несколько световых недель точно такой же отряд звездолетов под командованием Аллана и Леонида прокладывал собственный туннель в неевклидовости. Первые депеши Аллана говорили, что все идет хорошо. Я хорошо помню день, когда уверенность в легкой победе была разметена. В тот день мы сидели вчетвером в командирском зале: Осима, Вера, Ромеро и я. Эскадра неслась на желто-красное светило с одной планетой. Это была оранжевая звезда, внезапно исчезнувшая перед нашим выступлением с Оры и также внезапно потом появившаяся. Альберт назвал ее мирной. Мне она мирной и с Оры не показалась. Ее исступленное сияние тревожило, а не успокаивало. Это, конечно, были эмоции, а не расчеты, тем более не факты. Но о фактах рассказал Ромеро, я же описываю свои ощущения, и тут ничего не поделаешь. Оранжевое меня беспокоило. «Пока кажется все удачно», — прервала молчание Вера. Ей ответил Ромеро. В те первые дни он глядел оптимистом. «Думаю, разрушителям на этот раз не удадутся нехитрые приемы, которыми они чуть не запутали Ольгу с Леонидом. И меня», — коротко напомнил Осима. «И вас, уважаемый капитан Осима. Я хорошо помню, что и вы были в числе 3 командиров, сломя голову бежавших из Персея, и очень рад, что именно вы командуете победоносным возвращением». Я наблюдал в это время оранжевую. Волны пространства, лакировавшие странную звезду, преобразовались в приборе в обычный оптический спектр. Я видел ее не той, какой она была месяцы и годы назад, а какой она была сейчас, в данную минуту. И я ожидал от нее удивительных перемен, вспышек, гигантских протуберанцев, бешено разлетающихся туманностей. Если бы она на моих глазах превратилась в сверхновую, я не удивился бы. «Почему ты так впился глазами в оранжевую Элли?» — поинтересовалась Вера. «Что-то произойдет», — сказал я. «Это ведь не просто светило, а звездное оружие. Как бы оно ни грянуло в нас ошеломляющим залпом разрушительных частиц и испепеляющих полей». «Пусть попробуют, адмирал», — отозвался Осима. «Наши средства защиты от частиц и полей вполне надежны». И как бы накарканные мною, вскоре произошли перемены, но не те, каких мы ожидали. Оранжевая не вспыхнула, исполинский взрыв не превратил ее в сверхновую. Она стала тускнеть. Просто тускнеть. Что-то в этом ослаблении блеска было нехорошее. «Сообщение от Алана», — сказал Ромеро. «Кажется, рапорт о полной победе». Но это был рапорт о неудаче, а не о победе. Впоследствии таких рапортов я получал много и сам отправлял такие же на Землю. И понемногу мы к ним привыкли. Но в тот день слова депеши звучали похоронными колоколами. Попытка вторгнуться внутрь скопления не удалась. Пожирателя пространства не выпускали из скопления когда-то, а сейчас нас не впустили в него. И хотя сейчас в звездную ограду врага врубалось свыше 100 сверхмощных кораблей, а тогда в его лабиринте метался лишь один неосторожный галактический разведчик, перемен не произошло. С той же стремительностью, с какой Леонид ударил тараном эскадры в звездные стены противника, отряд выворачивало назад. Задние слои тарана еще штурмовали окраинные звезды скопления, а острие флагманский корабль «Скорпион» вылетел наружу в свободный от светил космос. Звездные проходы в скопление «Хи» были закрыты. «Вчера отсюда не было выхода, сегодня сюда нет входа», — невесело сформулировал я положение. «Но мы движемся пока вперед, адмирал», — воскликнул Осима. «И что не удалось эскадре Леонида, может, удастся моей?» Оранжевое все больше тускнело. Я уже понимал, что это как-то связано с искривлением пространства. Скоро, очень скоро, и мы вслед за Алланом должны были, как шар под гору, покатиться по предписанной кривизне наружу. Мум вскоре информировала о нарастающей кривизне в пространстве. Нас выбрасывало наружу. «Разрушители действуют по шаблону», — заметил Ромеро. «Не противоборствуя нашему движению, спокойно меняют его направление. Вы не собираетесь поискать новых вариантов, дорогой адмирал?» «Уже ищу. Но и? Если они повторяют удавшийся им прием, то почему нам не повторить удар Ольги по планетке? Аннигилируем подходящий объект на окраине скопления и ворвемся в созданные нами ворота пустоты». Осима передал командование автоматом. Мы зажгли в зале свет. На полусферах засветились карты скопления Хи. Оно не было компактным. Здесь имелись и одинокие звезды с планетками, и темные космические шатуны, уныло странствующие возле скопления. Нужно было подобрать планету так, чтобы искривляющие механизмы разрушителей не успели ввести новосотворенную пустоту в свои пространственные поля. В том районе, куда пошли обе эскадры, имелось около десятка планет вокруг одиноких звезд и примерно столько же галактических шатунов с массой покрупней планетной, но значительно меньше звездной. Каждый из них мог быть использован для прорыва. «Атака в лоб не удалась, и не удастся, сколько бы мы ее ни повторяли», — подвел я итоги обсуждения. Я говорил так резко для упрямого Осимы. «Но если прямые пути перекрыты, можно пойти в обход».